Ты лучше послушай, как я вышла из положения. Я дала чуть-чуть назад, но в это время дай скорее посмотреть книгу. Поищи, она где-то в сумке. Так слушай, в это время передняя машина уехала, и я свободно вырулила. Представляешь, такое везение. Эту историю любил Аркадий Исакович Райкин. Седьмое ноября. Концертная ставка Райкина 104 рубля, выступление в концерте. 1-2 номера. А в спектакле он играет 14 номеров и получает 46 рублей. И уговаривает: «Зачем вам театр? Выступайте на эстраде, ведь какие деньжищи и легче». Всячески пытается закрыть ему рот. В разговоре с ним Фурцева прямо говорит, что нет на него спроса из-за границы. На самом деле его приглашают и Канада, и ФРГ, и Франция. Нормальные врунья. Сняли на телевидении два его монолога. Звонят из редакции, что Лапин вырезал какие-то фразы. Райкин звонит Лапину. Тот лжет. «Я вырезал? Да никогда себе этого не позволю. Это они сами там в отделе себе напозволяли». И бросился в редакцию, чтобы вздрючить тех, кто посмел сказать «Р» о купюрах. Кто посмел? Зачем сказали? Завтра должны показать. Интересно, восстановит ли? 1973. 23 января. Вечер в Доме кино. 75 лет Эйзенштейну. Среди прочих выступал я. Кадочников рассказал. Эйзенштейн говорил Названову, игравшему Курбского: «Ты знаешь, как конь ведет себя, когда хочет кобылицу? Да будь она хоть на горизонте, он к ней полетит во весь опор, сметая все на своем пути. Огонь из ушей, дым из ноздрей». Так и Курбский стремится к власти. Названов начал репетировать. Эйзенштейн смотрел в объектив, дал мне взглянуть. Спрашивает, кого он играет? Курбского, отвечаю. Нет, говорит Сергей Михайлович, он играет жеребца. Девятое февраля. Снимал у Александрова поразительно мне возраста Орлова. Вблизи и при ярком свете просто хороша, но чуть свет не тот или ракурс. 18 февраля. Книга про Эйзенштейна Шкловского полна воды, рассуждений около, а фактов интересных мало. Про Перу целая глава, а пустая. Заметил одну неточность. Шкловский пишет, что «Э» в гробу был покрыт золотым платом. Золото смешалось с пеплом после кремации. На самом же деле, когда гроб спустили, вниз бросился директор картины Иван Грозный, кажется, Анцелович, и прежде чем гроб попал в печь, сорвал плат. Он числился на картине, так что с пеплом золото не смешалось. 25 марта. Читаю критику Л.Ю. в рукописи книги Перцова. Примечание. Речь идет о книге Перцов Маяковский «Жизнь и творчество» до Великой Октябрьской социалистической революции. Москва. Академия наук СССР, 1950 год. Очень здорово и умно. Уязвимы только те места, где Л.Ю. пишет о сестрах. В остальном же все предельно убедительно. Снимали в доме Чайковского в Клину. Письма его хранятся там в особом бункере —